Он начал ловить себя на мысли, что эта молодая женщина ему очень понравилась. Похоже, и она отвечала ему взаимностью. Он заметил, что когда она встречалась с его взглядом, то сразу краснела и опускала глаза. Именно после этого случая твой отец перешел в оппозицию. Отец всегда был очень принципиальным и, занимая высокие политические посты, не забывал о нуждах народа, — ответила Лоела. Ты думаешь, что ему сейчас грозит опасность? В его комнате уже несколько месяцев стоит чемодан, совсем необходимым на случай внезапного ареста. А как ты во все это ввязалась? Я окончила специальные курсы астропилотов, и меня зачислили на службу в армию. Так я и попала на вашу планету. Ты все время летала на звездолете? Когда как. Иногда патрулировала воздушное пространство, а иной раз находилась работа и на самой Земле. Ты можешь вспомнить тот скандал на вашем собрании, который случился на окраине Петербурга? Скворцов рассказал Лоеле, как впервые ее увидел, тайно наблюдая за сборищем антиауритов. О, сейчас и вспоминать смешно, а тогда я действительно сильно обиделась. Так кто же был тот грозный начальник, который на тебя кричал и потом даже вырвал из комбинезона клок материи? Мой дорогой отец, кто же еще? Это была его очередная попытка прервать мою военную карьеру. Он против твоей службы в армии? По-моему, он с этим никогда не смирится, ведь я была единственной женщиной-пилотом на флоте. Она на минуту задумалась. Я-то считала, что отцовское поведение мотивировано стандартным мужским неприятием женщин в качестве военнослужащих. А что было на самом деле? Уже в то время отец твердо знал, что земляне никакие не монстры, и наша армия не имеет права вторгаться в чужую жизнь. Все это он рассказал мне позже, когда моя вахта на вашей планете подошла к концу, и я вернулась домой. А когда ты поняла, что находишься под опалой? Сразу после моего последнего полета. Как забавна жизнь, подумал Скворцов. Все последние годы у меня было ощущение, что моя женщина находится не на земле. Неужели это как раз тот случай, когда Иван-царевич находит свою суженую за 3-9 земель? Ему стало смешно от такого сравнения, и он улыбнулся. «У тебя хорошая улыбка», — произнесла Лоела. «У меня такое ощущение, что я тебя знаю давно». Нилин осторожно поднялся с кровати, чтобы не разбудить Киру. На столе лежала записка от Скворцова. «Я пошел в центр города. Скоро буду». Он потянулся и сделал несколько гимнастических упражнений. В дверь тихо постучали. Андрей выглянул и лицом к лицу встретился с хозяйкой барака. «Сегодня лучше не выходить из барака. Еду я вам сама принесу», — торопливо сказала она. «Что случилось? Вся восточная окраина оцеплена. Везде патрули. Каждого останавливают и допрашивают, многих арестовали, ищут оппозиционеров». По спине Нилина пробежал холодок. Не вовремя профессор затеял прогулку. Вполне могут арестовать. Что же делать? «И еще», — продолжала шепотом хозяйка, — «только что к дому депутата Тралва направился целый грузовик, набитый солдатами. Всем известно, что он ярый оппозиционер. Наверное, сейчас его тоже арестуют». Лоела не хотела расставаться с Денисом. Она была готова просидеть на скамейке хоть целую вечность. «Странно, каких только женихов у меня не было, и ни один из них мне не понравился. И вот встретился этот землянин, и мне не хочется его отпускать. Там, на земле, люди живут дружными семьями, муж с женой вместе с детьми. Какое-то счастье каждое утро видеть глаза дорогих и любимых людей. Я не раз видела эти радостные парочки. Они прогуливались, держа друг друга за руку. И никто не мешал их любви, никто не отнимал у них детей. Может, и меня ожидает такое же будущее с этим человеком». «Ты о чем-то задумалась?» — прервал ее мысли Скворцов. От неожиданности Лоела смутилась, но быстро взяла себя в руки. «Мне необходимо познакомить тебя с моим отцом». «Ты просто читаешь мои мысли», — признался он. «Я сам хотел попросить тебя об этом. Мы должны, мы просто обязаны спасти наши миры». Нилин предупредил Киру, и она стала быстро приводить себя в порядок. Через несколько минут хозяйка принесла им скудный завтрак. «А где ваш товарищ?» — поинтересовалась она. «Сейчас лучше всего не попадаться в руки патрулей». «Его срочно вызвало командование», — нашелся, что ответить Андрей. «Тогда другое дело», — сказала хозяйка и быстро вышла. «В голове у нее полное смятение», — сказала Кира. «Оказывается, пару месяцев назад в ходе такой же облавы был арестован ее сын. Он был достаточно высокопоставленный офицер. Она сожалеет, что он связался с оппозиционерами. Если бы ее сын не пошел против директории, считает она, все было бы нормально. Живут же люди и без этой политики». «Куда же отправился Скворцов?» Нилин шагал из угла в угол. «Его непременно остановят патрули. Надо что-то придумать». «Мне кто-то звонит». Лаэлла достала свой брелок-идентификатор и поднесла его к уху. «Да, Зея, это моя двоюродная сестра». «Что?» Лицо у женщины и так бледное, стало еще бледнее. Брови ее нахмурились, и она тяжело задышала. «Наверное, случилась какая-то беда», — подумал Скворцов, «и почти наверняка с ее отцом». Лаэлла опустила руку с идентификатором и мрачно произнесла: «Моего отца только что арестовали, а теперь опрашивают всех моих знакомых, чтобы узнать, где я». Денис взял ее за руку. «Лаэлла, нам нужно срочно идти, здесь тебе находиться опасно». Она подняла голову и впервые без боязни посмотрела ему прямо в глаза. «Куда я теперь пойду?» «Мы пойдем к моим друзьям. Нам нужно довести начатое твоим отцом до конца». Она в нерешительности замерла на месте. «Ты мне не веришь?» Он мягко потянул ее за собой. «Тебе? Верю!» — тихо произнесла молодая женщина. Быстрым шагом они пошли к стоянке такси. «Послушай, Денис!» — Лаэлла остановилась. «А где твои друзья?» «На восточной окраине», — медленно произнес он. «Но ведь там сейчас облава. Вся восточная окраина полностью блокирована. Мне же только что звонила сестра». «И что же нам делать?» — озадаченно произнес Скворцов. «Пошли со мной. У меня есть где укрыться. А потом, когда все закончится, мы разыщем твоих друзей». Они свернули в ближайший тупичок, а через мгновение затерялись в лабиринте мегаполиса. В барак вошли двое полицейских. Это были мужчина и женщина. Андрей внимательно наблюдал за ними в дверную щель. Мужчина со всей силы бил в двери, а женщина противным металлическим голосом требовала предъявления брелков-идентификаторов. Взяв брелок в руку, она прикладывала его к портативному приборчику и считывала всю необходимую информацию. Удовлетворенно кивнув, она с какой-то злостью возвращала брелок хозяину. Когда от пинка ногой дверь резко распахнулась, то полицейские увидели Нилина и его подругу с аппетитом, уминающими кашу. Женщина презрительно поморщилась и протянула руку. «Давайте идентификаторы! Кто вы такие? Где служите?» Андрей медленно поднялся и, подойдя вплотную к непрошенным гостям, быстро ударил их в область шеи. Кира спешно закрыла входную дверь. Андрей снимал с лежащих без сознания контролеров их идентификаторы. «На, возьми!» — протянул он один из брелков Кире. «Наша с тобой военная карьера подошла к концу. Теперь мы с тобой будем полицейскими». Они быстро повязали на свои плечи красные повязки и, собрав вещи, тронулись к выходу. По пути им встретилась перепуганная хозяйка. «Что случилось? Куда вы?» Беседовать было некогда, поэтому земляне, наскоро попрощавшись, прыгнули в тележку такси и скрылись в неизвестном направлении. Когда они дошли до мрачной серой десятиэтажки, Лаэлла сказала своему спутнику: «Не бойся, здесь пустая квартира одного из моих друзей. Он сейчас находится на земле, в командировке. Я знаю, где он прячет ключи». Денис почувствовал, как слепая ревность затопила его сознание. Лаэлла, оценив всю щепетильность ситуации, добавила: «Это квартира моего брата. Пошли скорее, пока никого нет». Лифт, как назло, не работал, поэтому они быстро побежали по лестнице. На пятом этаже она достала из какой-то щелки в стене ключ и открыла дверь. Квартира соответствовала всем антиауритским стандартам. Маленькая, неудобная, с аскетической обстановкой. Пока Лаэла возилась с продуктами, которые доставала из миниатюрного холодильника, Денис пошел в ванную. Погрузившись в теплую воду, он с комфортом вытянулся и заставил себя расслабиться. Итак, подведем баланс. Сегодняшний день получился настолько же удачным, насколько и драматичным. В нашей группе появился новый человек, но сама группа временно распалась на две части. Жаль, что пока у нас нет возможности координировать действия друг друга. Вполне возможно, что очень скоро мы встретимся и продолжим нашу совместную борьбу. Если же этого не случится, то все задуманное придется выполнять вместе с Лаэлой. «Денис, заканчивай купание, пора обедать!» — услышал он приятный, бархатный голос. Через минуту Лаэла и Скворцов ели наваристую кашу-овсянку. Когда они выбрались с восточной окраины, Андрей притормозил. Вокруг них располагались уже набившие оскомину серые мрачные многоэтажки. Внезапно небо начало темнеть, как будто Всевышний стал поочередно отключать ослепительные антиауритские солнца. Бросив взгляд вверх, Андрей и его спутница словно окаменели. Высоко над ними в ровном строю летели сотни звездолетов. «Как на параде!» — пробормотал Нилин. «Боже, сколько же их!» — прошептала Кира. Пролетев над городом, звездолеты резко пикировали вниз и исчезали. «Уходят в туннель», — пояснил Андрей. «По всей видимости, готовятся к атаке Земли». «Неужели нельзя ничего с этим поделать?» — дрожащим голосом произнесла Кира. На ее глазах выступили слезы. «А вот тут я с тобой не согласен. Мы можем сделать очень многое». «Что ты придумал?» «Нам нужно проникнуть на их космодром и выяснить, как они добиваются того, что их летательные аппараты становятся невидимыми». Денис понимал, что сейчас времени в обрез, но та вспышка страсти, которая полностью ими овладела, не позволяла прервать все то, что любящие люди дарят друг другу в самые интимные минуты своей жизни. Когда уже полностью обессиленные, тяжело дыша, тесно прижавшись друг к другу, они лежали, наслаждаясь приятной истомой, он тихо произнес: «Я хочу, чтобы ты всегда была со мной, и чтобы у нас было много детей». Она тихо гладила своей рукой его лицо, плечи, грудь и воркующим голосом шептала: «Я тоже этого очень хочу». Скворцов поблагодарил Бога за те две случайные встречи, одну в заброшенном питерском терминале, а другую на площади перед дворцом директории, которые свели его с этой потрясающей женщиной из чужого мира. Всю свою жизнь, сам того не ведая, он искал именно такую спутницу. И вот мечта наконец сбылась. В самых немыслимых и экстремальных условиях они все-таки обрели друг друга. Путь до космодрома был неблизким. Около 2 часов незатейливую мототележку мотало из стороны в сторону, пока они двигались по ухабистой проселочной дороге. Несколько раз их останавливали замаскированные в лесной глуши полевые патрули. Всякий раз, предъявляя свои идентификаторы, Нилин пояснял: «Мы разыскиваем бежавших в эту сторону оппозиционеров». И патрули отдавали им честь и без лишних проволочек отпускали. Наконец, они достигли своей цели. Перед ними гордо раскинулся окруженный бетонным ограждением главный космопорт одинокой царственной звезды. «Какая главная заповедь хорошего профессионального разведчика?» — хитро подмигнув, спросил Андрей. «Ну и какая?» «Нужно быть естественным в своей наглости, моя дорогая». «Откуда ты это знаешь?» «В умных книжках вычитал». Они оба заразительно засмеялись. Через несколько минут к одному из пропускных пунктов космопорта лихо подкатила тележка такси. Проверка здесь проводилась очень тщательно, поэтому длинная очередь прибывших на работу служащих космопорта продвигалась довольно медленно. Ловко работая локтями, Нилина вслед за ним и Кира пробились к верхушке очереди. Хмурый офицер, окинув их недобрым взглядом, хотел что-то сказать, но Андрей его опередил. «Тайная полиция! Мы агенты Татан и Сельва! Выполняем секретное задание! Срочно выпишите нам пропуска!» Решив не связываться с опасными гостями, офицер-контролер быстро сунул им в руки пропускные красные жетоны. Толпа сзади них стала недовольно ворчать, но он так на них рыкнул, что сразу стало тихо. «Иди уверенно и не оглядывайся», — инструктировал Киру Нилин. «Когда ты рядом, я чувствую себя спокойно и уверенно», — услышал он бодрый ответ.